Глава 112. Объяснение Азика. Бэклунд, район Императрицы. Одри Холл сидела под тенью деревьев в подвесном кресле и смотрела на пышно цветущие клумбы, размышляя о просьбе Форс Уолл. Виконт Глейнд сам подтвердил, что в тюрьме северного района Бэклунда действительно временно задержали девушку по имени Сью Дир. Ее обвиняют в нанесении тяжелых травм одному порядочному джентльмену на почве денежного вопроса. Пострадавший оказался прикованным к больничной койке и, возможно, никогда не встанет на ноги. На это Форс ответила, что тот джентльмен вовсе не чист на руку, а является главарем преступной банды в восточном районе города, занимается займом легких денег под неподъемные проценты. Весь конфликт произошел потому, что один из заемщиков заметил огромную разницу в процентах. Те были в несколько раз выше его ожиданий. Даже разорившись и собрав все деньги, он бы не вернул такую сумму. И когда переговоры с ростовщиком зашли в тупик, он нашел известного в тесных кругах арбитра, Сью Дир, в надежде, что она сможет согласовать более разумные условия. Тот джентльмен же не согласился на предложение Сью и даже перешел на угрозы, обещая в тот же вечер найти жену и дочку должника. Тогда она сменила тактику переговоров и перешла к более физическим методам. Одно неосторожное движение, и вот он остался с тяжелой травмой. Виконт Глейнд изучил это дело и подтвердил версию Форс. Он также добавил, что ростовщик потерял весь авторитет в своей банде, а после полуночного визита некоего незнакомца неожиданно избавил заемщика от всего долга. Более того, он даже написал заявление прокурору о прощении с Сью Дир, однако в инцидентах со столь тяжелыми увечьями слова пострадавшего недостаточно, чтобы не возбуждать дело. Глейнд хотел решить все законным способом. Он послал людей проконсультироваться со знакомыми баристерами, однако те лишь давали способы смягчить приговор. Защита с позиции невиновности была практически невозможна, и помогло бы только медицинское удостоверение, что у нападавшей есть психические болезни или проблемы с интеллектом. Тихо бормотала Одри, склоняясь к мнению друга. Для нее самым главным было не показывать очередной связи с Форс или Сью. После вступления в собрание Таро Одри чувствовала, что она больше не та невинная и легкомысленная молодая девушка, что была раньше. «Завтра в резиденции графа Вольф состоится вечерний банкет. Тогда и скажу Глейнту действовать по плану баристера», — кивнула себе Одри, приняв окончательное решение. В Луэне адвокаты делились на баристеров и солиситоров. Вторые отвечали за дела, не требующих судебных тяжб, такие как сбор улик, беседы с причастными, помощь в составлении завещаний, контроль раздела имущества, проведение юридических консультаций и так далее. Но в несложных делах они, конечно, могли выступать в защиту интересов причастных. Баристеры же отвечали за процесс расследования и защиту клиентов в суде. По законам королевства Лоэн они были обязаны сохранять объективность, поэтому не могли напрямую общаться с причастными. Вся коммуникация происходила через ассистента, то бишь солиситора, и только так они могли собрать всю информацию о ситуации. Каждый из них являлся настоящим экспертом в области права, обладал выдающимся красноречием и высокими навыками переговоров. Немного расслабившись, Одри снова скрылась в тени, любуясь разнообразием прекрасных цветов, как вдруг она кое-что вспомнила. Удостоверение, что у нее есть психические болезни или проблемы с интеллектом. За таким идут к психотерапевту. Стоп. Если алхимики психологии знают о методе игры роли, то значит ли это, что их можно найти среди психотерапевтов? Одри чувствовала, что ее осенило, а ее глаза заблестели, словно драгоценные самоцветы. В этот миг она увидела, как ее золотистый ретривер Сьюзи тихонько пробралась за клумбу, куда мог пройти только садовник с инструментами. «Сьюзи, что она творит?» Одри по-прежнему пряталась в тени, замерев от удивления. Видимо, ароматное благоухание цветов сбило обоняние ретривера, и она не заметила хозяйку. Сьюзи открыла пасть и начала издавать странные звуки, напоминающие распевку. Но спустя мгновение она превратила это колыхание воздуха в неуклюжие, напоминающие лай слова. «Привет! Как дела?» Рот Одри округлился от удивления. Она совсем позабыла все подобающие скромные леди правила приличия. Эта сцена не укладывалась у нее в голове. Она не верила ни ушам, ни глазам. Девушка резко поднялась и, не раздумывая, окликнула собаку. «Сьюзи, ты говоришь? Когда ты научилась?» Собака подпрыгнула от неожиданности и моментально обернулась в сторону хозяйки. На мгновение она выглядела растерянно, а затем начала слегка покачивать хвостом, открыла пасть, и только спустя несколько попыток воздух вокруг нее снова пришел в движение. «Я не знаю, как это объяснить, ведь я просто собака». Услышав это, Одри, вопреки своим ожиданиям и бесконечному количеству вопросов, не нашла, что ей ответить. Утро понедельника Клейн, будучи в отпуске, решил провести за повторением и закреплением материалов по мистицизму. Затем он поймал общественную карету и направился в университет Хои. Он хотел побольше пообщаться с господином Азиком и понять, что именно тот знает. Вскоре Клейн уже был в небольшом трехэтажном здании исторического факультета. Он встретился с научным руководителем Коэном Квентином и обменялся информацией о руинах на вершине Харнасис. Однако ничего нового юноша для себя не узнал, и когда руководитель ушел по делам, он направился в кабинет напротив и подошел к столу профессора Азика. «Господин Азик, у вас будет минута поговорить?» Юноша вежливо снял цилиндр и поднял глаза на профессора с отливающей бронзой кожей, мягкими чертами лица и маленькой родинкой под правым ухом. Азик поправил бумаги на столе и посмотрел на Клейна глазами, которые, казалось, уже повидали все в этой жизни. «Конечно. Давай пройдемся вдоль реки Хои». «Хорошо». Клейн поднял трость и покинул трехэтажное здание вместе с профессором. По пути оба хранили молчание. Никто не заводил разговор. Когда в поле зрения появилось поблескивающее течение реки, а вокруг больше не осталось учителей и студентов, Азик остановился и повернулся в полоборота к Клейну. «Ты ко мне по какому-то делу?» Клейн поколебался, придумывая наиболее тактичный способ начать диалог, но в итоге отмел каждый из них, а потому он спросил напрямую. «Мистер Азик, вы заслуживающий доверия и уважения джентльмен. Я хочу знать, что именно вы увидели, посмотрев на меня. Или же что знаете? Я говорю о том случае, когда вы сказали, что в моей судьбе присутствует какая-то дисгармония». Азик постучал своей тростью и усмехнулся. «Не ожидал я такой прямолинейный вопрос. Ты прямо застал меня врасплох. Говоря на чистоту, та дисгармония была единственным, что я увидел. В остальном я знаю не больше тебя». Клейн помедлил, но затем спросил. «Но как вы ее увидели? Я не верю, что по предсказанию». Азик повернул голову в сторону реки. В его голосе появились мрачные нотки. «Нет, Клейн, ты не понимаешь. Предсказания могут достичь такого уровня. Все зависит от того, кто именно гадает. Но, конечно, для меня лишь скрашивающее оправдание. Некоторые люди особенные. Они с рождения обладают причудливыми способностями. И я, наверное, один из таких людей». «Наверное?» Внимание Клейна зацепилось за это слово. «Да, я и сам не знаю, получил ли я ее с рождения. Возможно, цена этой способности в том, чтобы забыть себя, забыть прошлое, забыть родителей». В глазах профессора промелькнула едва заметная печаль. Тем временем у Клейна возникало все больше вопросов. «Забыть прошлое?» Азик усмехнулся, но отнюдь не радостно. «Прежде чем оказаться на историческом факультете университета Бэклунда, я потерял практически все воспоминания. Только и помнил, что свое имя и какие-то базовые знания. Повезло, что хоть удостоверение при себе было, а то стал бы бродягой. Годы шли, с помощью данных на удостоверение я искал своих родителей, но безрезультатно, хоть и был способен подглядеть кусочек судьбы. За время работы в университете я постепенно обнаружил в себе странные способности, выходящие за рамки общего представления». Клейн слушал крайне внимательно. «Господин Азик, почему вы потеряли память? То есть я хотел спросить, смогли ли вы тогда найти причину?» Клейн подозревал, что господин Азик мог быть потерявшим память членом школы жизни и даже потусторонним средней последовательности с немаловажным постом. Это тайное общество, передающая знания от учителей к ученикам и владеющая монстром и пророком. Азик помотал головой. «Нет, казалось, будто я уснул, а наутро забыл все прошлое». Он поднял трость и медленно двинулся вперед. «Когда я покинул Бэклунд, мне начали сниться сны, в которых происходят совершенно странные дела». «Сны? Я силен в интерпретации снов. Наконец разговор повернул в область моей компетенции». «Что за сны?» Азик издал подобие тихого смешка. «Много-много разных. Иногда я нахожусь внутри темной гробницы, окруженной множеством старых гробов. В них лежат мертвецы, а из их спин растут белые крылья. Иногда вижу всадника, облаченного в латы с ног до головы. В его руках трехметровое копье, и он яростно несется на врага. Иногда я вижу себя феодалом. У меня богатое поместье, красавица жена и трое детей. Иногда я бродяга, мокну под дождем, плетусь по размытой водой дороге, голодный и замерзший. Иногда снится, что у меня есть дочь, не та, что из предыдущего сна. У нее гладкие шелковистые черные волосы, и она любит сидеть на качелях, что я построил для нее, а еще постоянно выпрашивает сладости. Иногда я стою возле виселицы и спокойно смотрю на болтающийся в воздухе труп. Слушая рассказ профессора, Клейн понял, что и правда не может трактовать его сны, потому что символы каждого сна были абсолютно противоположными и противоречили друг другу. Азик отвел глаза от реки, а в его голосе пропала последняя беззаботность. «На юге, в Фейенпоттере, верят в Мать-Землю. Последователи ее церкви проповедуют концепцию, в которой жизнь — это растение. Оно черпает силы из земли, медленно растет, цветет, а затем увядает. Когда приходит час, погибшая жизнь падает на землю, возвращаясь в объятия матери, а на следующий год вновь прорастает, вновь цветет, вновь увядает, так год за годом. С жизнью все так же, одно поколение за другим. Иногда мне очень хочется в это верить. Верить, что из-за моей особенности я могу видеть отрывки прошлых жизней». Тут он повернулся к Клейну. «Я не говорил об этом даже Коэну, а тебе рассказал лишь потому, что я...» Азик остановился, а на его лице заиграла привычная улыбка. «Прошу прощения, мое описание было недостаточно точным. Дисгармония в твоей судьбе — это не все, что я вижу. Есть еще кое-что. Клейн, ты больше необычный человек. Ты обладаешь сверхъестественной, удивительной, похожей на мою особенностью».